«Весьма достойная мысль, сударь», — ответил, умиляясь Заглоба. «Полковники, правда, унять его пытались, и ко мне близко не подпускали», — продолжал пан Лангинус. «А более всех один молодой старался, смелый, обхватит его и от меня оттаскивает, да приговаривает: «Не лезь, батьку, ты пьяный». Глянул я, кто ж это меня защищает, что за смельчак такой с самим Хмельницким за панибрата. А это Багун». «Багун?» — воскликнули разом Заглоба и Володыевский. «Он самый. Я его узнал, потому как в разлогах однажды видел. И он меня тоже. Слышу, шепчет Хмельницкому: «Это мой знакомый». А Хмельницкий, у Пьянчук, известно, суд скорый, и отвечает: «Коли он твой знакомый, сынок, отсчитай ему 50 талеров, а я ответ дам». И дал ответ, а касательно талеров я, чтобы не дразнить зверя, сказал: «Пусть для своих гайдуков прибережет, не к лицу офицеру принимать подачки». Проводили меня из шатра весьма учтиво, но не успел я выйти, Багун подходит. «Мы, — говорит, — встречались в разлогах». «Верно, — говорю. Только не думал я тогда, братец, в этом лагере тебя увидеть». А он на это: «Не по своей воле я здесь. Беда пригнала». Слово за слово, и я припомнил, как мы его под Ермолинцами разбили. «Не знал я тогда, с кем дело имею», — отвечает он мне. «Да и в руку был ранен. И люди мои переполошились насмерть. Думали, на них напал сам князь Ерема». «И мы не знали, — говорю. Знай, пан Шетузский, что это ты, один бы из вас уже не жил на свете». «Воистину, так бы оно и было». «Ну, а он что ответил?» — спросил Володыевский. Смешался немного и перевел разговор на другое. Стал рассказывать, как Кривонос отправил его с письмами подо Львов к Хмельницкому, чтобы он там передохнул, но гетман не захотел его отпускать, задумав, как особу представительную посланником своим сделать, а под конец полюбопытствовал, где пан Скшетузский. Когда же услыхал, что в Замости, сказал: «Может, и повстречаемся». На том мы с ним и простились. «Догадываюсь, что потом Хмельницкий сразу же его послал в Варшаву», — сказал Заглоба. «Истинно так. Однако погоди, сударь. Вернулся я тогда в крепость и доложил пану Вейгеру о своем посольстве. Время было уже позднее, а наутро новый штурм еще страшнее первого. Не получилось у меня увидеться с паном Скшетузским. Лишь на третий день я ему рассказал, как Багуна встретил и о чем мы с ним говорили. А было это при множестве других офицеров, и среди них пан Рыговский был. Послушал он меня и говорит Скшетузскому с подковыкой: «Знаю, вы с ним девушки не поделили. Ежели слава твоя и впрямь молвой не раздута, вызови Багуна на поединок. Забияка этот тебе не откажет, уж будь уверен, а нам со стен великолепный представится вид. Только ведь вы, вишневичане, — говорит, — больше шумом богат». Скшетузский на него как глянет, чуть взором не уложил на месте. «Вызвать советуешь? — спрашивает. — Что ж, прекрасно. Ты нас хулить изволишь. А у самого-то достанет отваги отправиться в лагерь к черни и от моего имени Багуна вызвать». А Рыговский ему: «Отваги мне не занимать стать. Да только я, вашей милости, ни сват, ни брат, и идти не намерен». Тут прочие его подняли на смех. «Ишь, — говорят, — храбрец, хорохорился, покуда дело не дошло до собственной шкуры. Рыговский в амбицию пойду, мол, и пойду безо всяких». На следующий день и отправился. Только Багуна уже отыскать не смог. Мы ему тогда не поверили, но теперь, после ваших слов, вижу, что не соврал он. Хмельницкий, стало быть, и вправду услал Багуна с письмом. А тут вы его и перехватили». «Так оно и было», — подтвердил Володаевский. «Скажи-ка, сударь, — спросил Заглоба, — а где теперь может быть Скшетузский? Надо нам его отыскать, чтобы тотчас за княжною ехать». «Под Замостьем вы все узнаете без труда. Там его имя уже прогремело. Они с Рыговским Калину, казацкого полковника, гоняя от одного к другому, на голову разбили. Потом Скшетузский в одиночку дважды татарские чембулы погромил, Бурляй смял и еще несколько банд рассеял». «Как же Хмельницкий допускает такое?» «Хмельницкий от них отступился, говорит, они бесчинствуют вопреки его приказам, иначе б никто не поверил в его верность королю и смирение». «Ох, и дрянь же пиво в этой конской воле», — заметил Заглоба. «За Люблином поедете по разоренному краю», — продолжал пан Лонгинус. «Там и казацкие разъезды побывали, и татары всех повнабрали в неволю, а сколько полонили под Замостьем и Грубешевым, одному Богу известно. Скшетузский уже не одну тысячу отбитых пленников отослал в крепость. Трудится в поте лица своего, не щадя ни сил, ни здоровья». Тут пан Лонгинус вздохнул и задумчиво голову понурил, а, помолчав, продолжал далее. «Думается мне, Господь в высочайшем своем милосердии всенепременно пошлет Скшетузскому утешение и дарует то, в чем он свое счастье видит, ибо велики заслуги этого кавалера. В нынешние времена безнравственности и своекорыстия, когда всяк о себе только заботится, он про себя забыл и думать. Ведь давно мог получить согласие князя и на поиски княжны отправиться. Так нет же, нет, братушки. Когда настала для отечества лихая година, ни на минуту не захотел оставить службы и, страдая в душе, непрестанно в трудах пребывает. Что и говорить, душа у него римлянина, — изрек Заглоба. Вот с кого пример брать должно. Особенно вашей милости, пан Подбипятка. Чем три головы искать, лучше бы поискал способ помочь отчизне. «Господь видит, что в моем сердце творится», — молвил пан Лонгинус, возводя очи к небу. «Скшетузского уже Господь вознаградил Багуновой смертью и тем, что минуту покоя даровал Речь Посполитой», — сказал Заглоба. «Самое время теперь нашему другу взяться за розыски своей потери». «Вы с ним поедете?» — спросил Подбипятка. «А ты разве нет?» «Я бы рад всей душою. Но что с письмами будет? Одно я от старосты Валицкого его величеству королю везу, второе — князю, а третье — князю же от Скшетузского с просьбой дать ему отпуск». «Позволение на отпуск у нас с собою. Ну, а другие-то письма я отвезти обязан». «Придется тебе, сударь любезный, ехать в Краков. Иначе никак не можно. По правде сказать, такие кулаки, как твои, в экспедиции за княжной весьма бы пригодились. Но больше никакого от тебя проку не будет. Там постоянно ловчить придется и, скорее всего, за мужиков себя выдавать, нарядившись в казацкие свитки, а ты со своим ростом только зря глаза будешь мозолить. Всяк тотчас спросит, а что это за верзила? Откуда таковой казак взялся? Да и говорить-то ты по-ихнему не умеешь толком. Нет-нет, езжай себе в Краков, а мы уж как-нибудь справимся сами». «И я так думаю», — сказал Володаевский. «Видно, так оно лучше всего будет», — ответил Подбипятка. «Благослови вас Господь, да не оставит он вас в своем милосердии. А известно вам, любезные судари, где спрятана княжна Елена?» Багун не захотел сказать. «Нам известно не больше того, что я подслушал в хлеву, к куда меня он упрятал, но и это немало.